В большом универсальном магазине они бродили 3 часа, и Потапыч скупал товары для своей любимицы в таких количествах, что на таможне, уверял Петров, их примут за челноков. Мысль прихватить что-нибудь для близнецов пришла Петрову, когда он добрался до отдела детского трикотажа. Петров сделал покупку за компанию, хотя ему больше хотелось за компанию удавиться или удавить Потапыча. Петров купил 2 вязаные пестрые шапочки с помпонами, их упаковали в яркий пакет и еще в придачу дали 2 маленькие мягкие игрушки. Зина открыла Петрову дверь и тут же побежала в ванную. «Проходите, мы купаемся, извините», — проговорила она на ходу. Петров остался с пакетами в прихожей. «Как дурак», — подумал он. «Скажу, что зайду позже». «Да нет, минутное дело, отдам и привет». «Можно?» — он приоткрыл дверь ванной. «Проходите», — разрешила Зина. В наполненной на треть ванне Ваня и Саня сидели в окружении игрушек и колотили ладошками по воде. «О, как ребята выросли! Богатыри!» «Правда?» — Зина довольно улыбнулась. «А я вот не замечаю. Только тяжеленные стали». Они услышали звонок телефона. Зина просительно посмотрела на Петрова. «Наверное, сестра. Бабушки сегодня вызывали врача. Вы не побудете здесь 3 минуты?» «Никаких проблем». «Спасибо. Главное, смотрите, чтобы они не утонули». Зина вышла, а Петров присел на корточки и положил локти на бортик ванны. «Ну что, орлы, куда плывем?» Один из малышей подхватил игрушку и запустил ею в Петрова. Попал прямо в глаз. «Ты что буянишь? Как тебя, Саня или Ваня?» И тут же получил от второго удар в другой глаз. «Ребят, прекратите хулиганить. Давайте лучше гули-гули». Близнецы ответили дружными шлепками ручек по воде. Через секунду в ход пошли и их ножки. Петрова забрызгало по пояс. Он встал на ноги. «Вы просто специалисты по мокрым делам». Вдруг один из малышей так высоко поднял ножку, что спина откинулась назад, и затылком он плюхнулся в воду. Петров бросился к нему и быстро вытащил. Тут же тем же манером ушел под воду второй. Петров достал и этого. «Спокойно! Дети подводника утонуть не могут», — уговаривал он прежде всего себя, потому что оцепенел от страха за детишек. Петров держал малышей за плечи. Они явно пытались заплакать, но пока только чихали и выплевывали воду. Испуг у Петрова не проходил. Вдруг он слишком крепко сжимает им плечи, еще синяки останутся. Но близнецы корчились у него в руках, попки их скользили по дну ванны, и они снова норовили нырнуть. «Ребята, давайте жить дружно», — бормотал Петров. «Возьмите себя в руки. Кто это пытается плакать? А где у нас равновесие? А где у нас игрушечки?» — елейно просипел он. Вопрос неожиданно заинтересовал не то Ваню, не то Саню. Он взял резиновую рыбку и протянул ее. Петров руки не убрал. Дар он принял зубами. Второй малыш тоже протянул игрушку пластмассового зайца. Петров выплюнул рыбку и закусил зайца. «Хорошие детки», — прогундосил он, не разжимая зубов. «Чем еще дядю покормите?» Когда вернулась Зина, у них царила полная идиллия. Во рту Петрова уже по третьему кругу побывали все игрушки. Особенно ему не понравился красный кубик, который никак не удавалось схватить зубами. Ребятам его шлепанье губами напротив пришлось по душе. Они по очереди толкали в него этот кубик и весело хохотали. «Я вас не задержала, спасибо большое, вы меня очень выручили. Вообще-то они очень спокойные, но иногда шалят». «Да, на редкость тихие дети», — сказал Петров, поднимаясь. Зина не почувствовала его иронии, но Петров все-таки извинился. «Да нет, правда, симпатичные ребята». «А почему вы мокрый? Они вас забрызгали?» «Ничего подобного, это я сам». Зина рассмеялась. Петров сказал это, как мальчишка, который выгораживает приятелей. Мокрое и слегка растерянное лицо соседа впервые показалось ей симпатичным.